Глава 4. К 9 я была в одном из ресторанов в центре Москвы. Планировала позавтракать до того, как приедет журналистка. Вместе с сырниками здесь подавали сочувствующие взгляды со всех сторон. Паранойя или суровая действительность, но на меня косились все сидящие в заведении. За ночь новость успела расползтись по всем изданиям, что бы я ни делала. За каждой публикацией наш развод приукрашивали новыми и новыми подробностями. Последняя новость, которую я успела прочитать до выхода из дома, была под заголовком «Миролюбов улетел на острова с молодой любовницей из Парижа, а его жена носит двойню от известного режиссера». Ссориться со всеми изданиями не входило в мои планы. Прикрыть рты пронырливым журналистам можно одной лишь фиктивной публикацией в социальных сетях, где я или Борис напишем, как счастливы в браке. Меня больше интересовал вопрос, кто стоял у истоков новости. Слабо верилось, что мой пока что муж или моя пока что свекровь слили информацию в прессу. А то, что позавчера в ресторане нас подслушивал журналист, вообще из области фантастики. «Алена, доброе утро». Я поспешила поздороваться с девушкой, которая растерянно осматривалась по сторонам. «Мы говорили с вами вчера». «Это были вы? Здравствуйте. Давайте не будем долго ходить вокруг да около. Мы с тобой обе деловые девушки. Ты рассказываешь мне, откуда взяла информацию, а я не создаю тебе проблем». «Вот за эту сумму». Девушка несмело протянула мне телефон экраном вверх, где красовалась красивая пятизначная цифра. «Ух ты! А что так мало нулей? Девочка, ты, видимо, не совсем понимаешь, кто я такая. Я героиня статьи, которая может стать последней в твоей журналистской карьере». Как ни в чем не бывало, я отпила кофе из высокого стакана, наблюдая за реакцией еще неопытной журналистки. Будь она посмелее, конечно, не выложила бы мне информацию за бесплатно. Да и я, если бы увидела внутренний стержень, просто отдала бы нужную сумму. Но Алена была лишь пешкой на этой доске. Я же хотела раскрыть личность королевы. «Я слышала разговор в ресторане, сидела за столиком рядом». «Надо же! А я и не думала, что рестораны на Тверской по карману второсортным журналисткам». «Я лишь пила там кофе». «В дорогущем ресторане на Тверской? С видом с высоты птичьего полета на Москву?» Девушка неловко пожала плечами и кивнула. «Ресторан был на втором этаже на Арбате. Далеко тебе еще до хорошей журналистки. Рассказывай все, как было». «Мне позвонила девушка и рассказала, что вы с вашим мужем разводитесь. Сказала, что ему надоел брак, и он хочет разорвать эти отношения. Она предупредила, что вы можете быть недовольны новостью, и посоветовала сказать, что я подслушала разговор в ресторане, потому что именно там вы должны были это обсуждать». «Что за девушка? И почему ты ей поверила?» — с интересом спросила я. «Она прислала фото с Миролюбовым, но попросила их не публиковать. Я не знаю, кто она, честно». «Номер, с которого был звонок, и фотографии». Ждать мне долго не пришлось. Алена, судя по всему, принявшая свое профессиональное поражение, отправила мне номер телефона сообщением и показала фотографии, которые ей отправил информатор. Конечно, на них был мой муж со своей новой пассией. Какая я глупая! Нужно было сразу догадаться, что таким грязным способом молодая девчонка укрепляет свои позиции рядом с симпатичным ей мужчиной. «С вами было приятно работать, Алена. В благодарность угощу вас завтраком и оставлю работать в редакции. Хорошего дня». Оставив на столе пару тысяч, чтобы девушка могла заказать себе что-нибудь, я покинула ресторан. Была ли внутри злость? Не знаю, вряд ли. Почему-то хотелось смеяться с глупости совсем юной неопытной девчонки, которая таким способом пыталась отвоевать у меня мужа. Я жалела ее. Если она опустилась до такого уровня, как сильно ей хочется остаться рядом с Борисом? Неужели она не видит ничего вокруг, кроме этого мужчины, который к тому же бросил свою жену ради нее? Бедная, бедная девушка. Но на ситуацию я все-таки злилась. Одна малюсенькая статья создала мне огромные проблемы. удар нанесён и по моей репутации, и по репутации холдинга. Инвесторы могут выйти из проектов, если решат, что на горизонте развод, раздел имущества. О спасении бизнеса думать я не переставала. Нужно было или убеждать людей в том, что мы не разводимся, или убеждать всех в разводе без скандалов. В 21 веке развод без скандала был явлением редким, так что я бы предпочла играть на публику. «Костя, Борис Григорьевич у себя?» «Да, Ольга Владимировна, 10 минут назад закончил совещание». «По офису слухи уже ползут?» Видя, что главный бухгалтер собирается мне солгать, я пресекла это на корню. «Я рекламщик. Это вопрос репутации компании». «Об этом только и говорят. Скажите, что желтая пресса врет». «Врут производители чая для похудения», — неоднозначно бросила я, шагая по офису. На столе в приемной сидела Марина. Девушка с кем-то мило чирикала по телефону, а, увидев меня, резко изменилась в лице. Почему при виде ее милого личика мне так и хотелось уколоть побольнее? Я убеждала себя, что должна быть мудрее, терпимее. В конце концов, эта девушка не виновата в том, что мой муж ко мне остыл. Но почему-то я не могла. «Мой муж в кабинете?» — спросила я лишь, чтобы позлить девушку. «Борис, как хорошо, что ты здесь!» С этими словами я демонстративно хлопнула дверью перед носом той, что рвалась следом за мной. «Оля, что творится в прессе? У меня телефон разрывается от звонков. Инвесторы в панике». «Я ничего не могу с этим сделать. Издание, первым опубликовавшее новость, выпустило опровержение. Дальше по интернету все ползет в геометрической прогрессии. Мне приписывают беременность, а тебе отпуск на островах с моделью». «Это ужас. Как информация могла просочиться в прессу?» «Не переживай, я узнала», — сказала с напускной серьезностью. «Мариночка, зайдите, пожалуйста». Девушка недовольно перешагнула порог кабинета и встала за спиной моего пока что мужа, скрестив руки на груди. «Пожалуйста, супруг, источник информации. Дальше разбирайся с этим сам. Если хочешь спасти репутацию холдинга, рекомендую выложить совместное фото в социальных сетях с умильной надписью. Иначе это не остановить». «Подожди, объясни все нормально». Мужчина посмотрел на свою пассию, которая сейчас выглядела невиннее, чем только что рожденный кролик. «Марина ни при чем». «Тогда какая-то другая девушка позвонила журналистке с ее телефона, рассказала о нашем разводе, скинула ваши совместные фотографии и дала наводку, что разговор у нас будет в ресторане». «Борис, я ничего не понимаю. Она говорит какую-то чушь. Я бы в жизни так не сделала». Девчонка показательно разрыдалась прямо в кабинете, а я только позавидовала ее актерской игре. Нужно проверить, какое учебное заведение она оканчивала. Наверняка ГИТИС. «Так, с этим мы разберемся потом. Оля, я ручаюсь, что Марина не причастна к этой грязной истории. Она не могла так сделать, но это уже сделано, и сейчас нужно решить, как восстановить нашу репутацию». «Я сказала тебе. Пара фотографий на личных страницах решат все вопросы. Я поприсутствую на ужине с инвесторами, буду мило улыбаться и подкладывать тебе салат. Вопросы отпадут». Я внимательно наблюдала за реакцией моего пока что мужа. Он колебался между репутацией компании и чувствами своей пассии, которая смотрела на него взглядом «Если ты меня любишь, никаких фотографий и выходов с женой». Мужчина тяжело вздохнул. Он выбрал не компанию. «В таком случае я сделаю все, что в моих профессиональных полномочиях. Только учти, что завтра эта девчонка пустит слух о своей беременности, и из этого дерьма ты уже не выплывешь. А если моя репутация в прессе еще хоть раз пострадает, догадки инвесторов окажутся верными. Тебя будет ждать громкий развод». Забрав со стола документы, я дежурно улыбнулась этой сладкой парочке и покинула кабинет. Было ли мне обидно? Безусловно. Я не понимала, чем продиктовано поведение моего пока что мужа. Он всегда отличался рассудительностью, умом, никогда не смешивал личные и рабочие отношения. Даже наш официальный брак не влиял на работу. А сейчас он поставил под удар себя, меня, репутации компании из-за девчонки, которую едва знает. Что с людьми творит влюблённость? Я была обижена по-женски, обижена профессионально, потому что надо мной просто усмехнулись. Мне предпочли другую. Чтобы не выплеснуть гнев на своих сотрудников, я приняла решение замаскировать его порцией вкуснейшего рататуя в любимом французском ресторанчике. «Может быть, десерт?» — предложил официант, забирая со стола пустые тарелки. «Дайте мне 5 минут времени, и, может быть, я решусь». «Конечно. Хорошего отдыха». Тёплая жидкость насыщенного красного оттенка в фарфоровой чашечке грела мои ладони и душу. Я уговаривала себя ощутить состояние счастья. Вкусная еда, ароматный чай, атмосферное заведение. Но что-то внутри не давало насладиться моментом. Я не могла отключить мысли и перестать думать о том, что за пределами этого ресторана в моей жизни творится полная неразбериха. «Ольга Владимировна, здравствуйте. Приятного аппетита». «Снова вы?» Я даже улыбнулась, увидев мужчину, который вчера сообщил мне крайне неприятную новость. «На этот раз в прессе написали о беременности новой пассии моего мужа или о моей гомосексуальности. Что еще придумали журналисты?» «Нет, что вы. Я подошел, чтобы принести свои извинения за вчерашнее». «Да не стоило». Я кивнула мужчине на диванчик напротив меня, и тот охотно присел. «В конце концов, не вы ведь написали эту статью?» Глядя в лицо конкурента моего пока что мужа, я пыталась понять, какую цель он преследует. С чего мы вдруг пересеклись в ресторане, куда я хожу вот уже как несколько лет? Почему он озадачен моей личной жизнью? Не верилось мне в такие совпадения, особенно когда они проявлялись в отношении прямого конкурента. Но в глазах Кирилла я не видела фальши. Он казался мне искренним, и каждый его жест, каждый мимолетный взгляд выдавали волнение. «Конечно, не я. Но мне не стоило верить желтой прессе. Просто я мельком увидел статью в интернете, а потом заметил вас здесь. Хотел сделать как лучше, сказать слова поддержки. А получилось, как всегда. Вы меня простите, пожалуйста, мне ужасно неловко. Позволите, я угощу вас обедом в качестве извинений?» «Это лишнее». Я отрицательно мотнула головой, делая большой глоток чая, чтобы заполнить паузу. «Вы ни в чем не виноваты, и я не держу зла». «Хорошо. Мне действительно искренне жаль, что я вчера влез со своими словами поддержки. Хорошего вам дня». «Спасибо, и вам того же». Мужчина сдержанно улыбнулся мне, а после ушел в противоположный угол ресторана, где занял столик для двух персон и принялся изучать меню. Я еще долго смотрела на него поверх чашки, пытаясь остаться незамеченной. Мужчина сидел ко мне полубоком, так что взглядами мы пересеклись лишь раз. Но я все думала, почему он объявился здесь и сейчас. Когда он подошел во второй раз, я была готова услышать вопросы касательно развода, правдивости слухов и прочего, но Кирилл ничего не спросил, не стал выпытывать подробности. Неужели действительно говорил искренне? «Бред какой-то», — сказала я сама себе, закончив с чаем. Но мужчина обедал в ресторане, как ни в чем не бывало, в гордом одиночестве. Как будто сюда он и впрямь пришел не ради меня, а ради утки в винно-брусничном соусе. На рабочем месте я оказалась сразу после обеда, забрала у Насти все необходимые бумаги и поручила ей достать для меня всю возможную информацию о Корневе. Наверняка у наших холдингов сфера интересов пересеклась на каком-то проекте, и Кириллу просто необходимо перетянуть одеяло на себя. До самого вечера я занималась презентацией гольф-клуба, проект которого мы должны были сдать на следующей неделе. Параллельно с задачами по части моей основной работы я занималась тем, что расхлебывала кашу с собственным разводом. Только я добивалась опровержения от одной газеты, как следующая уже печатала новость в разы скандальнее. В какой-то момент все дошло до такого абсурда, что я оставила попытки закончить череду бесконечных сплетен в интернете. Если кому-то легче живется от того, что мы с Борисом, оказывается, изначально вступили в брак ради рекламы холдинга, я не возражаю. В конце концов, мой пока еще муж не торопится предпринимать хоть какие-то действия. «Ольга Владимировна, расписание на завтра у вас на почте. Встреча с Зосимовой назначена на 4 часа, но она предупредила о возможном переносе на 5, если ее самолет задержит». «Хорошо, Настя. Что насчет Корнева? Ты выяснила, почему он вертится вокруг меня?» «Он не вокруг вас вертится», — с доброй улыбкой произнесла девушка. «Он временно переехал в офис через дорогу. У них то ли ремонт, то ли потоп, я толком не поняла. Но теперь они снимают 3 этажа вон там». Девушка ткнула пальцем за окно, где на расстоянии нескольких десятков метров стояла стеклянная многоэтажка, ровно такая же, в какой работали мы. «А их отдел кадров вообще на 2 этажа выше нас сидит». «Выходит, мы теперь соседи по офису. А чего он бьется в ресторане тут? У них своего нет?» «Нет», — со всей серьезностью ответила Настя. «Там неделю назад открыли какой-то китайский ресторан. Так тараканы по всему первому этажу расползлись. Все заведения общественного питания временно закрыли». «Это все очень здорово. Но откуда ты все знаешь?» Девушка загадочно улыбнулась и совершенно невинно пожала плечами. Я поблагодарила ее за помощь, беглым взглядом просмотрела информацию о Кирилле Корневе и пошла ужинать в ресторан. В любимом мною заведении всегда были свободные столики. Офисные работники вроде меня любили заканчивать здесь свой день, но места хватало всем. Однако кто мог знать, что сегодня одна из фирм в этом здании решит провести корпоратив по случаю юбилея компании прямо в этом ресторане? «Простите, но сейчас свободных столиков нет», — разочаровал меня официант, оглядывая зал заведения, где и впрямь было все занято. «Может быть, хотите заказать доставку?» «Нет, спасибо, я лучше пойду». «Ольга Владимировна, вы можете присоединиться». Стоило мне переступить порог, как за спиной раздался запомнившийся за эти пару дней голос. «За столиком достаточно места, а я еще не успел сделать заказ. Судьба явно настаивает, чтобы я угостил вас ужином в качестве извинений». «Мне неловко». Я смущенно улыбнулась под беззлобным, но заинтересованным взглядом официанта. «Но желание есть побеждает. Если вы настаиваете, я присоединюсь». «Будьте добры, принесите еще одно меню». Я не рассматривала ужин с Кириллом как совместный, хоть он и галантно помог мне снять плащ, а потом отодвинул стул. Буду думать, что мы просто оказались в одно время в одном месте. «Замечательное заведение. Вы наверняка часто тут бываете?» «С завидной регулярностью», — сухо ответила я, не отрываясь от меню. «Мы с командой были вынуждены переехать в офис напротив, а там нет ничего, кроме автомата с сэндвичами на нашем этаже». Стоило бы поддержать беседу из вежливости, но желания у меня не было. Да и о чем говорить? Мы не знакомы друг с другом, и сейчас ужинаем вместе лишь по воле случая. Не считаю нужным лицемерить. «Если вы не против, ужин сегодня за мой счет. Я настаиваю, раз судьба сводит нас в этом месте который раз». «Да, извините». В этот момент я отвлеклась. В сумке зазвонил телефон, и диалог пришлось прервать. Звонил пока что мой муж. На мгновение я замерзла, пытаясь осознать, что разговор начнется не с привычного «Привет, любимая, я соскучился». Скорее всего, вопрос исключительно рабочий. Еще мгновение понадобилось, чтобы сделать глубокий вдох и войти в амплуа профессионала. «Добрый вечер. У тебя что-то срочное? Я сейчас ужинаю, неудобно разговаривать». Будто спасательный круг в этот момент появился официант с 2 салатами на подносе. «Ужинаешь с кем? Не с Корневым, случайно?» «Что, прости?» Я подняла растерянный взгляд на мужчину напротив, но ответа в его голубых глазах не нашла. Да и что он мне ответит? Он смотрел на меня с не меньшим интересом, хоть и пытался замаскировать заинтересованность. «Не давай заднюю, Оль, что с тобой? Я тебя не узнаю. Ты же умела достойно принимать правду». «Да, Наш брак дал трещину, но я честно сказал тебе об этом. Вместо того, чтобы пожелать счастья, ты накидываешься с обвинениями на мою девушку, а потом обедаешь с моим главным конкурентом на радость журналистам? Что ты такое говоришь? Вся пресса пестрит вашими фотографиями. Ты же рекламщик, Оля. Сделала это назло, чтобы утопить нашу репутацию окончательно? От полнейшего непонимания ситуации вопросы комом застряли в горле, и я не смогла вымолвить ни слова. Рвано хватая воздух, полезла в интернет, чтобы с ужасом обнаружить там снимки, сделанные за обедом ровно в тот момент, когда Кирилл подсел за мой столик, чтобы принести извинения. Глубокий вдох, и глаза становятся влажными от слез обиды. «Простите». Хватая сумочку и плащ, я спешно выбегаю из ресторана, чтобы не показывать эмоции на публику.